Да, постарайтесь поднять все характеристики до максимума. Есть мнение, что после достижения потолка возможностей и соблюдения некоторых условий, появится возможность как бы пройти апгрейд и расширить потенциал физического развития до определенных величин. Любопытно. Спасибо за информацию, профессор. Без особых эмоций воспринял расположение квартиры в элитном доме, не удивил меня и подземный гараж, где нашлось место, и для моей несуществующей машины. Консьерж с квадратными плечами и цепким взглядом уже воспринимался частью интерьера. Единственное, что привлекло мое внимание в квартире, это огромный белоснежный ковер, на котором стоял такой же ослепительно белый рояль. Выделив своим рабыням комнаты для проживания, причем швее, достались две. Туда же было сгружено все необходимое для работы. Дав ей задание, до начала второй серии турнирных поединков сшить мне комплект шмоток с максимальной защитой от всего, что только возможно. Мелкую рабыню приставил к ней помощницей, выделив в пользование соседнюю комнату. Себе выбрал огромную спальню с не менее огромной кроватью, с довольным вздохом упав поверх одеяла, раскинул руки в стороны. Ха, а мать говорила, что никогда у меня сапога не умного, не будет путней квартиры. Ну и кто теперь не умный сапог, мама? Перед тем, как заняться распределением единиц развития, через интерфейс вызвал к себе швею, чем напугал ее чуть не до слез. Девушка почему-то решила, что я собираюсь ей воспользоваться. Самое смешное, когда я ее успокоил, объяснив, что у нас чисто деловое совещание, она обиделась. Конечно, она старалась не показывать мне своих эмоций, но в силу молодости и неопытности, не смогла их скрыть. Надо же, вроде вообще не человек, а от наших женщин ничем не отличается. После долгих расспросов выяснил, что швея может из обычных несистемных материалов творить системные вещи, причем качество и полезные особенности в основном зависят от исходного материала. Конечно, благодаря более-менее раскаченной профессии, она могла и вшивать некоторые свойства. Например, ей всегда хорошо удавалось придавать вещам огнестойкость, даже если изначально ткани, пошедшие на вещь, были огнеопасны. Отправив девушку работать, опять завалился на кровать и принялся распределять ЕР. Первым делом отправил 4 единицы в регенерацию. До второй серии турнирных поединков оставалось чуть больше недели, и мне нужно было подойти к ним абсолютно здоровым. Очень хотелось остатки ЕР влить в интеллект, что являлся моей одной из самых неразвитых характеристик. Мое желание подстегивало недавно выдвинутая профессором Иволгиным одна теория, что высокий интеллект облегчает использование магии, а также должен сокращать потребление маны. По его мнению, высокий интеллект также влиял на некоторые умения, заставляя их работать более эффективно. Он даже вывел какую-то формулу и честно пытался мне объяснить, но, как и положено чистокровному гуманитария, я ничего не понял. Урезав осетра, перевел в интеллект 1 единицу. Интеллект 14-20. Терпеливо переждал легкую головную боль и перешел к ловкости, которой не хватало всего 1 единицы, чтобы достигнуть верхнего предела возможностей человеческого тела. Ловкость 20-20. Ничего, кроме тянущей боли в мышцах и связках, я не почувствовал, никаких фанфар или горы плюшек от системы, стало даже немного обидно. А ведь я, наверное, самый ловкий человек на Земле. Несколько секунд думал о ловкости и что система понимает под ловкостью. Ладно, допустим, в скорости и реакции, я самый-самый, координация, скорее всего, то же самое продвинутое. Но ведь гибкость, это тоже ловкость. Но мне никогда не сравниться в гибкости с теми же гимнастками. Тем не менее, я достиг человеческого потолка развития ловкости. Конечно, с повышением характеристики ловкость, я стал более гибким, но все же и близко не подобрался к профессиональным гимнасткам. К слову, я и раньше не был совсем уж деревянным, так как занятие рукопашным боем подразумевает какую-никакую гибкость. Скорее всего, каждая характеристика делится на, так скажем, подхарактеристики. Взять хотя бы силу, она ведь тоже бывает разная. Например, взрывная сила, как у бойцов или штангистов, или максимальная сила, подразумевается подъем на раз в конкретном упражнении, как у пауэрлифтеров, тоже относится и к ловкости. А теперь, если включить логику, я не должен был достичь максимума в ловкости по той простой причине, что для меня это физически невозможно, в силу большой мышечной массы, но тем не менее достиг, так и не придумав правдоподобного объяснения, кроме того, что у системы какие-то свои подходы к исчислению ловкости. Прекратив мучить голову, занялся силой, в связи с резким увеличением веса, Это стало необходимым, и хоть никаких неудобств возросший вес не доставлял, все же решил ее поднять. Опять вопрос, почему не понизилась ловкость из-за возросшего веса? Почему регенерация влияет на здоровье, а ловкость на силу нет? При таком уровне ловкости у меня и сила должна была повыситься, так как эти две физические характеристики связаны неразрывно. Или все же влияет, но незаметно. После получаса размышлений, сдобренных болями в мышцах, я решил, что в системе слишком много игровых условностей, поэтому становятся возможными, казалось бы, несовместимые вещи. Ты гляди-ка, всего на одну единицу поднял интеллект, а какие мысли в голове завелись. Сила 18-20. Последним поднял восприятие, после чего решил, что на сегодня хватит усиления, так как тело уже сигнализировало нарастающей болью, что такие массовые вложения ЕР совсем для него не полезны. Восприятие 10-20. Интерлюдия. Мир Арибатта. Обычно в это время года, как, впрочем, и любое другое, безымянный замок в священной долине пустовал, но только не сегодня. Двор замка был заполнен воинами и слугами, причем, судя по цветам плащей и гербам, принадлежали они различным маркам, зачастую враждующим, но сейчас, несмотря на настороженность, никто не боялся нападений, так как только безумец решится обнажить оружие в священной долине. Сам же замок был заброшен и пуст, за исключением одного мрачного зала с длинным каменным столом посередине и такими же стульями вокруг него. «Я думаю, все, кто мог приехать, уже здесь. Можем начинать», — проговорил высокий Ари, усаживаясь во главе стола. Несколько десятков магов, тихо переговариваясь и держась небольшими группами, потянулись к столу. Ковен величайших магов Арибатта, известных также как Орден Окрыленных, впервые за последние полтора века собрался в своей резиденции. На самом деле, на текущий момент ордена как такового практически не существовало, а причина образования ордена исчезла с лица Арибатта уже больше двух столетий назад. Поэтому собравшихся магов давно уже ничего не связывало, а вот разделяло многое. В основном, конечно, политика, проводимая первыми данными их марок и личные обиды. Тикан Грин, по праву сильнейшего чародея Арибатта, вот уже почти столетие занимал должность главы Ордена Окрыленных. Дождавшись тишины, маг поднял сухую и тонкую как палка руку, привлекая внимание собравшихся. «Полагаю, не нужно озвучивать причины нашего собрания». Сделав паузу, убедился, что все его услышали, продолжил. «Все вы знаете о приходе в наш мир системы, а также о угрозе, которую она нам несет». Быстро закончив с вступительным словом, сразу же перешел к делу. «Предлагаю оказывать отмеченным системой более полную помощь и предоставить им лучшие разработки защитных и усиливающих заклинаний». Сидящие маги заговорили, негромко обсуждая сказанное магистром. Кто-то был равнодушен, но кое-где слышались возмущенные нотки. «Я лично готов поделиться со всеми магами Арибатта своими последними разработками специального комплекса заклинаний, дающего защиту на уроне лучших доспехов и временно усиливающего пользователя. Думаю, это серьезно повысит шансы наших чемпионов на победу в турнирных поединках». Маг в ярко-синей мантии, под которой проглядывала кольчуга, вскочил и темпераментно размахивая руками завопил. «Я считаю, что не имеет смысла обучать вашему комплексу всех чародеев, достаточно будет его передать только в некоторые марки. Например, в штормовую марку», — ехидным голосом спросил сухой старичок с выцветшим от старости до белизны хитином. «Почему нет именно в нашей марке самое большое количество игроков?» Тикан Грин со смешанными чувствами смотрел на разгорающийся скандал. С одной стороны, он понимал, что просто так обиды, копившиеся десятилетиями, забыты не будут, а с другой, ему казалось очевидным, что перед лицом общего врага нужно оставить неприязнь в прошлом и работать сообща. Старый идиот так и не понял, что мир изменился и по-прежнему продолжает тащить мед в свою нору, подумал глава ордена, смотря на громче всех вопившего архимага штормовой марки. «Зачем раздавать бесценные знания земляным червям?» — продолжал надрываться архимаг в синем одеянии. «Уже и так понятно, что игроки выиграют турнир, тупой навозный жук», — громко произнес Тикан, с трудом сдерживая злость. Маг резко замолчал, словно оглушенный булавой. «Вы это мне, глава Тикан? Тебе, безмозглая мокрица. Любой недоумок понимает, что турнир будет нелегким походом за медом. Уж будьте уверены, люди преподнесут нам немало неприятных сюрпризов. Но самое важное, личинка ты недоразвитая, неужели не понимаешь, что после первого турнира будет второе, и для выживания всей расы Ари очень важно как можно больше сохранить игроков? Штормовой архимаг, несмотря на все оскорбления, не посмел бросить вызов Тикану, так как знал, что против сильнейшего мага планеты у него нет и шанса, поэтому предпочел проглотить оскорбление, затаив обиду. В конце собрания глава призвал всех отбросить разногласия и объединиться ради общей цели. За 8 дней с окончания контракта жизнь вошла в привычную колею. Утром я приезжал на базу, тренировался на полигоне, в основном как маг, в обед тренировался со своими бойцами на том же полигоне, но уже отрабатывали различные тактики в группе, где я был основной ударной силой, а они выступали в роли прикрытия. После обеда инспектировал своего кузнеца, который приходилось впахивать буквально с утра и до поздней ночи, так как оказалось, что моя рабыня единственная на всю Россию кузнец. Зато профессия росла просто семимильными шагами и, по моим расчетам, уже через месяц должна была взять второй уровень. Конечно, если бы она просто изготавливала или ремонтировала системные предметы простого или даже редкого ранга, то ей бы пришлось потратить не менее полугода до второго уровня. Но руководство базы понимало ее ценности, когда была возможность, подбрасывали ей для работы железо эпического ранга. К тому же ей пожертвовали буквально тонны оружия и доспехов простого ранга, для так называемого поглощения. Работало это примерно так же, как и в моей профессии сапожника. Брался системный предмет или ресурс и объединялся с ремонтируемым, или улучшаемым, допустим, мечом. Предмет-ресурс исчезал, а у меча незначительно повышались характеристики. Таким нехитрым путем можно было поднять ранг вещи с простого до редкого, другое дело, что затратить для этого придется буквально сотни, если не тысячи системных предметов, причем подходили далеко не все. Копье невозможно было усилить мечом или луком, требовалось что-то родственное, и это в полной мере относилось к любому оружию или броне. Что любопытно, отремонтировать даже незначительные повреждения у несистемных предметов мой кузнец был не в состоянии, так как тупо не умел этого делать, хотя местные, нормальные, кузнецы и пытались ее учить. Швея тоже не бездельничала, освоив швейную машинку в кратчайшие сроки, обшила меня с ног до головы, причем в отличие от моего горе-кузнеца, она реально умела шить и была настоящей мастерицей. Теперь у меня даже нижнее белье было не просто системным, а еще и именным, и имело кое-какие полезные свойства. Рубашка Бера. Прочность. 7-7. Влагостойкость. 5-5. Огнеупорность. 9-9. Сопротивление колющим атакам. 3-3. Сопротивление рубящим атакам. 3-3. Самое смешное, у доспехов даже эпических рангов таких свойств не было. Не обошлось и без небольших конфликтов с начальством. В какой-то момент у меня попытались забрать девушек, нагло мотивируя это, что где-то в другом месте они будут нужнее. Идти на конфликт с властью за 5 дней до второй серии турнирных боев было нецелесообразным, поэтому я просто приказал обоим девушкам не использовать профессии без моего разрешения. Это сняло все вопросы, облеченные властью уже знали, что просто так мне не прикажешь. Были и попытки просто купить девушек, информация о том, что они системные рабыни, уже просочилась в интернет и, кстати, вызвала немалую волну хейта в мой адрес. Мальборг предлагал 10 миллионов фунтов за кузнеца и 8 за швею. Бутчер был куда как щедрее и давал 30 миллионов долларов за обеих. Предложение от неизвестного олигарха не стал даже рассматривать. Жадный идиот предлагал всего лишь 500 миллионов рублей, причем сделал это с намеком на угрозу, предложив деньги через родителей. Пришлось идти к генералу Янсонсу и ставить ему ультиматум: либо данный нувариш садится в тюрьму, либо я все бросаю и занимаюсь им до тех пор, пока он не отойдет в страну вечной охоты. Естественно, никого в тюрьму не посадили, но в новостях мелькнуло, что один известный миллиардер спешно покинул Россию. Тем же вечером капитан Орловский меня заверил, что мести от данного индивида можно не ждать, так как с ним была проведена беседа и даны твердые гарантии, что в случае чего достанут его даже в подземном бункере под Пентагоном. Как не хотелось мне выпустить кишки ублюдку, но времени искать его и готовить ликвидацию не было, пришлось отложить мстю до более подходящих времен. Отметились в попытке отжать ценных специалистов и военные, но этих послали еще на стадии тонких намеков. Так как все заинтересованные лица уже знали, как работает системное рабство, попыток похитить девушек я не боялся. Мало того, я на любом расстоянии мог просто приказать им не работать. Выдернуть их из любого плена тоже не было проблемой. Нужно всего лишь взять какой-нибудь мелкий контракт, зайти на локацию и благодаря настройкам забрать имущество, мои работяги тут же окажутся рядом со мной. Не забыл я и про остатки ЕР, без спешки и авралов раскидав их по характеристикам. Подняв регенерацию на 2 ЕРа, силу и интеллект на 1 единицу. За 2 суток до начала поединков, все российские игроки, участвующие в турнире, были собраны в актовом зале на базе ФСБ, для обсуждения тактики. Естественно, кроме боевиков 9-го отдела присутствовали и военные игроки. Генерал Толоконников тоже присутствовал и теперь за моей спиной пытался договориться с начальником девятки о совместном использовании кузнеца и швеи. Это при том, что швея до сих пор обслуживала только меня и некоторых самых ценных моих миньонов. У кузнеца тоже была расписана очередь на 3 месяца вперед. Конечно, участники турнира в очереди не стояли. Янсон с недолюбливающей Толоконникова молча его слушал, держа на лице бесстрастную мину. После 5 минут убедительнейшего монолога, генерал Толоконников решил, что он обо всем договорился, не обратив внимания, что Янсон за все время не произнес ни слова, и уже подумывал, как бы похитрее внушить мысль генералу девятки, что специалистов лучше держать у военных, как в дверь зала прошел бывший подчиненный подполковник Тихонов, сбив его с мысли. Вторая серия поединков первого круга проводилась в формате двое на двое, а ставка возрастала до 10 квадратных километров. Кстати, правилами не запрещалось выходить на поединок в одиночку. На этот раз было решено взять 60 боев, причем участвовать в них будут не только чемпионы, но и самые сильные игроки серого статуса. Попытку генералов вмешаться в распределение моих игроков по двойкам, я пресек в резкой форме. Мог ли я когда-нибудь даже подумать, что простой капитан будет затыкать генералов и те это будут молча проглатывать? Моргана, возьмешь поединок, Лимба тебя подстрахует. Чародейка спокойно кивнула, времена, когда смертельно опасные битвы могли ее напугать, давно минули. Сейчас, несмотря на молодость, она была опытным магом-боевиком, которому я бы, не задумываясь, доверил защищать свою спину. Давакин, с тобой пойдет Кранхаргор. Мужчина меланхолично кивнул, тоже не испугавшись битвы с чемпионами. Игрок, которому достался магический дар, был фиолетовым чемпионом с игровым именем Мерсер. Ему второго номера подбирало начальство, причем настолько были обеспокоены его безопасностью, что сначала вообще хотели запретить ему участвовать в турнире. В итоге магу-чемпиону подобрали игрока синего статуса, одного из лучших мастеров копья. После недолгих споров, кроме 2 моих бойцов, из игроков серого статуса было заявлено на турнир еще 9 бойцов. Естественно, это были лучшие из лучших в своем статусе. Я же, решительно отказавшись от напарника, решил идти со своими копиями и копиями копий. Мое решение генералы не одобрили, но и запретить не смогли. Кстати, среди чемпионов, участвующих в турнире, было и 4 игроков, что прошли слияние с лейнинами и уже демонстрирующие кое-какие чудеса. Один мог с помощью телекинеза манипулировать 3 мелкими предметами, а остальные проявляли склонность к огню и воздуху. 2 огневиков уже научились прикуривать без зажигалки, а воздушник мог создать небольшой порыв ветра. Правда, был и серьезный, на мой взгляд, минус. Лейнин отжирал от регенерации солидный кусок, что сильно понижало выживаемость игрока. За несколько часов до начала поединков, уединившись в комнате общежития, отделил от себя 2 копии, еще через несколько минут нас было 5. Выглядело это одновременно смешно и жутко, 5 абсолютно одинаковых бэров, но выглядевших, словно их достали из матрешки. И если первая пара были высокими, накачанными, брутальными мужиками, то третичные копии были чуть выше 160 сантиметров и хотя тоже выглядели достаточно мускулисто, смотрелись скорее смешно, чем угрожающие. Обрядив всех в заранее приготовленную системную одежду, вышедшую из-под рук швей, построил отделение имени себя и повел в оружейную комнату, за доспехами и оружием. В оружейной уже был аншлаг, генералам, что тоже присутствовали здесь, пришлось даже вмешиваться и наводить порядок. Игроков, что получили оружие и доспехи, отправили в актовый зал, при этом я заметил, что каждому предлагался некий шприц-тюбик, содержимое которого нужно было вколоть внутримышечно за минуту до старта. Надо же, боевые коктейли стали применять более широко, не ожидал. С помощью оружейников облачился в свой именной доспех, моим копиям досталась обычная военная броня, разработанная для игроков. Также каждый взял по системному копию и щиту. Запасным оружием взяли топоры на длинных рукоятках, естественно, тоже системные, секиры были по-прежнему редкими гостями в оружейной. Под конец пришел хмурый полковник Головин и под роспись выдал мне ряд зелий на восстановление, выносливость и ману. Правда, все были на порядок слабее уже имеющихся у меня. Похоже, творение нашего зельевара. Подобные зелья были предоставлены и всем остальным участникам, кроме зелий маны, такие достались только магам. Остаток времени до начала турнирных поединков коротали в актовом зале, почти никто не разговаривал, сказывалось нервное напряжение, к тому же все боялись за разговорами пропустить начало выбора боев. Начальство, опасаясь, что китайцы с индусами опять заберут себе большую часть боев, постоянно напоминало о внимательности, раздражая и так напряженных бойцов. Несмотря на ожидание, появившееся сообщение заставило некоторых игроков вздрогнуть. Первый круг турнира. Вторая серия поединков. Доступно 900 боев. Ставка 10 квадратных километров территории планеты Земля. Взять бой? Да нет. Поспешно тыкаю «да». Судя по тому, как нервозно задвигались окружающие меня игроки, все занимались тем же самым, лихорадочно тыкая виртуальные кнопки. Вернувшись к турниру, открыл системную карту России. Как и в прошлый раз, в качестве ставки мне был предложен тот самый остров с захоронением ядерных отходов, только на этот раз ставка съела больше половины ядерного могильника. Немного подумав, сдвинул границу ставки чуть в сторону, захватив кусок моря. Значит, моря тоже играются. Вернув границы ставки на место, задумался. Интересно, а кто-нибудь вообще додумался ставить океанические просторы? Надеюсь, умные люди подсказали такому кретину не делать этого. Даже мне, человеку далекому от геополитики и экономики, было ясно, что заблокированные куски пространства в океане – это нарушение привычных маршрутов в судоходстве, урон рыболовецкой отрасли и неслабый удар по экологии, так как проигранные территории больше никак не взаимодействуют с окружающим миром. Кроме всего вышеперечисленного, думаю, было множество и других неудобств. Например, над такими участками нельзя было пролететь просто так, самолетам приходилось подниматься на высоту 10 тысяч метров. Через мгновение я в окружении своих двойников стоял на холме. Глава 8. На этот раз я оказался на самом краю локации, за моей спиной буквально в 10 метрах находилась туманная стена. Значит, в спину никто не ударит. Окинув окружающий пейзаж быстрым взглядом, убедился, что противника поблизости нет, а передо мной холмистая долина с редкими скоплениями валунов, принесенных еще в доисторические времена ледником. Кое-где можно было заметить чахлые, искривленные ветрами и непогодой низкорослые деревья. Справка подсказала, что я нахожусь в осколке мира Зерев, площадью чуть более 15 квадратных километров. Кроме всего прочего, узнал, что в локации имеется родник с небольшим озерцом и стая хищных картагов из 17 голов. Твари были не слишком крупными и походили на длинноногих крокодилов. Умеренно опасные, оценил я зверушек. Мысленным приказом разделил наш небольшой отряд на двойки и под невидимостью отправил прочесывать территорию в поисках затаившихся ари. Естественно, все были с активированной камерой-шкурой. Дождавшись, когда мои миньоны отойдут на сотню метров, вызвал своего питомца и, не забыв задействовать мимикрию с каменной шкурой, неспешно потрусил вслед за двойниками. Рисковать собой, когда у меня есть возобновляемые бойцы, счел нецелесообразным. Ранение вторичного двойника и через мгновение гибель третичной копии неприятно царапнули сознание. С задержкой в одно мгновение за холмом сверкнула ослепительно белая вспышка, и спустя удар сердца донесся сухой треск, словно там за холмом великан переломил через колено ствол дерева. Мой двойник не остался в долгу и угостил нападающего цепной молнией. Мгновенный перенос сознания в свою копию, на секунду, от резкой боли и быстрой смены положения тела теряю ориентацию в пространстве, но быстро прихожу в себя. Прямо перед лицом серый бок камня. Хорошо, значит, я в укрытии. Скосив глаза на плечо, что отчаянно подавало болевые сигналы, увидел торчащий хвостовик стрелы. Насквозь. И похер, что двойник был в современной броне и под каменной шкурой, которая, между прочим, активна до сих пор. К тому же я, кажется, все еще под невидимостью. А как же тогда он в меня попал? Объяснение этому факту я найти не успел. Немного довернув голову, увидел тело своей третичной копии. Естественно, после смерти умение мимикрии с него слетело, и теперь я мог полюбоваться на свой мини-труп с простреленной на вылет головой. И это несмотря на отличный тактический шлем, что выдерживает выстрел в упор из калашникова калибра 5,45 мм, конечно. Скорее всего, какое-то специализированное умение для луков и какое-нибудь пассивное умение видеть невидимок. Прикинув траекторию стрел, примерно определил, откуда стрелял лучник, Выходило, что с соседнего холма, что располагался в 70 метрах от моей копии. Играть со снайпером в игру «Подлови меня» стрелок не рискнул и переместился обратно, в оригинальное тело. После чего, немного подкорректировав свой маршрут, стал обходить стрелка слева, одновременно отдав приказ второй двойке зайти справа. Наверняка таракан думает, что победа у него практически в кармане, так как одного противника он прикончил, а второго тяжело ранил и держит под контролем. Ха, вот ему будет сюрприз, когда он узнает, насколько меня много. Ха-мм, как-то не очень прозвучало, я бы даже сказал странно. За размышлениями добрался до подножия большого, пологого холма, дальше передвигался, только ползком. В свое время меня очень неплохо научили этому важному для любого солдата умению. Скрываясь в невысокой траве, выбрался на вершину холма, мои расчеты оказались верны, и я вышел четко сбоку от лучника. Со своей позиции я его отлично видел. Ари в серых доспехах и глухом шлеме с натянутым луком в руках выцеливал моего двойника внизу. Приказав ему не высовываться, проложил наблюдение. Так, судя по подкопченной и оплавленной броне, молния его все же достала, но он жив и даже не выглядит раненым, значит, у него есть специальные шмотки, либо артефакт, ну или раскачанное сопротивление электричеству. В этот момент я заметил в траве его напарника, причем несмотря на то, что выглядел он как горелая головешка, жизнь его еще не покинула. Вот же живучая сука, тоже, наверное, сопротивление есть. Пока я разглядывал Ари, кстати, делал я это не напрямую, а как бы смотря мимо, при этом старался не концентрировать внимание на них, из личного опыта знаю, что многие могут чувствовать пристальный взгляд. Тем временем Суэмари семенил к стрелку, по своему обыкновению заранее распахнув пасть. Бросив еще один взгляд на Ари, неожиданно увидел всплывшую над их головами информацию. Тройки летящий жук, тройки зверзит, системный рейтинг, 1276, статус игрока, фиолетовый, множитель опыта, 3, множитель единиц развития, 2, уровень, 16, ни хрена себе, да он повыше меня уровнем будет, да и характеристики немного покруче будут, хоть у меня же сейчас минус 20%, нашлись и те самые умения, которые помогли ему обнаружить и прикончить моего невидимку. Умение «Тройной выстрел анимаха только для луков». Уникальность умения заключалась в том, что каждый следующий выстрел был на 10% мощнее предыдущего, всего таких выстрелов можно было сделать 3, после чего умение на час уходило в откат. Кстати, еще одно не менее редкое умение разгоняло стрелы до каких-то сумасшедших скоростей, придавая им просто фантастическую пробивную способность. Все умения, связанные со стрельбой из лука, были развиты до 20 уровня. Нашлось у него и умение, которым он обнаружил моих двойников. Пассивное умение теплового зрения. А он неплох, я бы даже сказал, чертовски неплох. Еще немного полистав страницы его интерфейса, наткнулся и на сопротивление электричеству, которое у него было раскачиво даже лучше, чем у меня. Вот вроде не сидел на месте, а чувствую себя каким-то бездельником. Второго Ари посмотреть не успел, только мельком заметил, что он был синего статуса. Кошмарик добрался до позиции тройки и, не делая паузы, чтобы примериться или как-то оценить обстановку, сходу до самого плеча откусил ему руку, держащую лук, вместе с самим луком. «Гад, ты что творишь? Лук испортил!» — мысленно завопил я, посылая на голову Суэмари проклятие. Кошмарик, испуганный моим гневом, замер, надкорчившимся на земле, от боли и шока игроком, не зная, что ему делать дальше. Я же, убедившись, что у него нет опасных умений, а в инвентаре каких-нибудь взрывных артефактов, встал и направился к Ари. С другой стороны поднялись и стравы мои двойники и пошли мне навстречу. Раненый в плечо миньон тоже встал и поплелся на холм. В этот момент из кустов молниеносно выскочило полдесятка ящеров и с невероятной скоростью бросились к моему раненому двойнику. Вспышка цепной молнии отпечаталась темными пятнами у меня на сетчатке и буквально в пепел сожгла всех атакующих животных. На этом бой с местной живностью закончился, остальные члены стаи так и не появились, видимо, решив, что добыча им не по зубам. На ходу, достав из оружейного слота секиру редкого ранга, кстати, работа моего кузнеца, и направился к самому обгоревшему. Не останавливаясь, нережным ударом срубил голову лежащему игроку. Не глядя, смахнул системное сообщение и направился к лучнику. Тот, сцепив зубы, тихо постанывая, пытался подняться, ударом ноги в грудь сбил его на землю. Едва сдержав крик боли, Ари неловко упал. Задыхаясь и хрипя, словно только что пробежал марафон, поднял на меня бесцветные глаза. «Вот уж не думал, что умру от руки красного скарабея», — прохрипел воин. Быстрый удар и голова вражеского чемпиона откатилась в сторону. «Собрать трофей», — по привычке приказал я голосом. Расположившись от тел немного в сторону, чтобы до меня не долетал запах горелой плоти, открыл сообщение. «Убит Тревизир Срилк, игрок синего статуса, чемпион Рибатта, 1100 оп, навык, метание дротиков, 1 уровень, эпический ранг, АВО. Это, пожалуй, первый навык такого ранга, что мне выпал в бою. Умение кислотный плевок, 1 уровень, не подходит человеческим расам, дротик, простого ранга, убит тройки летящий жук, тройки зверзит, игрок фиолетового статуса, чемпион Рибатта, 1500 оп, навык, лучник, 1 ур, обычного ранга, пассивное умение тепловое зрение, 1 уровень, кольчужные перчатки, редкого ранга, шестопер, редкого ранга, метание дротиков и тепловое зрение, оставлю себе, остальное барахло в оружейку и кладовщику. Почесав переносицу, пришел к выводу, что размен одной третичной копии на двух чемпионов Ари мне выгоден. Неплохой курс. Бросив последний взгляд в интерфейс, хотел его уже закрыть, как вдруг заметил 54 турнирных поединка, которые так никто и не взял. Вот же трусливые твари. Я помнил, что 100 боев система рандомно раскидала между игроками тех стран, что не участвовали в турнире, видимо, таким образом хотела намекнуть, что отсидеться не получится. Но несмотря на угрозу потерять территорию, причем это мог оказаться и центр города Миллионника или вообще кусок столицы, большая часть боев все равно осталась без внимания, и теперь их понемногу разбирали китайцы с индусами. Пришлось ненадолго отложить триумфальное возвращение домой и взять еще один поединок. В качестве ставки снова был использован Северный остров. Едва я выбрал ставку, как предыдущий бой автоматически завершился, и в то же мгновение я оказался в следующей турнирной локации. На этот раз это был лесистый остров посреди огромной реки, берега которой терялись в туманной дымке. Так осколок мира Ролиан, 11 квадратных километров, живых тварей нет. Сам остров всего 300 метров в ширину и чуть больше километров в длину. Субтропики. Воевать в джунглях мне было привычно, в свое время немало пришлось побегать по этим адским местам. Так как противник не спешил нас атаковать, я тоже торопиться не стал, ожидая, когда мимикрия и каменная шкура откатится. Чтобы не терять времени, решил устроить небольшую засаду на Ари. Менее 15 минут понадобилось нам, чтобы найти подходящее место и замаскироваться. Приятно работать с профессионалами, а работать с профессионалами, которые являются твоими копиями, просто непередаваемое удовольствие. Никому ничего не нужно объяснять или даже приказывать, все знают. Ждать пришлось почти 6 часов, что для меня было совсем не в тягость, учитывая не меняющуюся температуру, отсутствие насекомых, змей и прочей неприятной живности, которой просто кишат африканские джунгли. Оба ри были профессионалами, иначе не прождали бы нас столько времени, но судя по шуму, с каким они ломились через кусты, ходить по лесу они не умели. Опять фиолетовый и синий статус, но уровни пониже, чем у предыдущей двойки. Подпустив игроков поближе, хотя в этом не было смысла, цепная молния могла бы достать их и в точке их появления, мысленно скомандовал огонь. Бил третичный двойник, еще две копии его страховали, но хватило и одной атаки. Причем с запасом, два дымящихся, обугленных тела отбросило в сторону. Убрав системное сообщение о победе, немного раздраженной потерей хорошей брони, послал двойников забрать то, что осталось, но в итоге прожженные и оплавленные элементы доспехов пришлось бросить, так как после воздействия на них высоких температур, они стали ломкими и крошились прямо в руках. Отвесив за трещину третичной копии, матерно ему посоветовал в следующий раз соизмерять мощность заряда, а не лупить со всей дури как идиот. Вспомнив о оставшихся турнирных боях, открыл интерфей на нужной странице, но свободных поединков больше не было, и вообще вторая серия боев была завершена. Я последний из землян болтался в турнирной локации. Ну и какой итог серии? Сначала открыл виртуальную карту России, похоже, моя родина стала чуточку больше. Выигранные локации отмечались зелеными квадратиками и отлично выделялись на красном фоне. Черных участков, проигранных территорий тоже прибавилось, но не слишком. Значит, мы выиграли вторую серию. Как оказалось, нет. Только российские игроки смогли получить небольшой перевес, закончив серию со счетом 36 побед, против 24 поражений, все остальные ушли в минус, особенно не повезло индусам, те умудрились проиграть 3/4 всех боев. С грустью прочитал лаконичное сообщение от системы, что вторая серия турнирных поединков с земляными проиграна и мы лишаемся доступа к контрактам ранга D+. Возвращаться на базу не хотелось, видеть угрюмые лица подавленных игроков не было никакого настроения, как ни крути, но мы медленно, но уверенно проигрывали землю. Посижу, пока тут поковыряюсь в настройках выигранных локаций. Первая из интересных настроек, на которую я наткнулся, была возможностью объединения выигранных территорий в одну локацию. Интересно. Ткнув в «Объединить», с удвоенным рвением принялся перелопачивать бесконечные и по большей части бесполезные горы информации. Следующая функция в настройках была описана в одном предложении. Интеграция локаций в мир. Вот это поворот. Значит, можно выигранный кусок земли прицепить к своей планете. Интересно, как это будет выглядеть. К счастью, в справке нашлась информация и по интегрированным в мир локациям. Если верить описанию, то любая встроенная в мир локация занимает всего 50 квадратных метров, при этом становится доступной для любого желающего и с любой стороны. Смотрится это обычным куском земли, но все, что на нем есть, выглядит как будто находится в нескольких километрах от наблюдателя или дальше в зависимости от размеров локаций, что довольно странно выглядит, учитывая, что кусок территории всего несколько десятков метров, но стоит сделать шаг, пересекая незримую границу, как оказываешься на огромной территории, и что удивительно, изнутри никакой аномалии незаметно, и можно выйти в обычный мир, даже не заметив этого. Если это не свернутое пространство, то даже не знаю, как эту хрень вообще называть. С интеграцией локаций в мир, в ней начинает меняться климат, подстраиваясь под окружающую среду, даже погода становится одинаковой, хотя я так и не смог себе представить, как изменится грозовой фронт, попав в свернутое пространство. Решив не забивать себе голову тем, что мне не дано понять, мысленно жмякнул виртуальную кнопку интеграции и, завершив поединок, вернулся на базу. Возвращаться вместо старта, актовый зал, не стал, воспользовавшись привязанной в оружейной точкой выхода. Оружейная встретила меня удивленным лицом майора Уткина, зама по вооружению и главоружейника по совместительству, и сердитой физиономией моей бывшей оружейницы. Под роспись сдал ненужные мне железяки и пошел в столовую заесть стресс. Как обычно, в столовой было людно. К моему удивлению, каких-то подавленных настроений ни среди игроков, ни среди персонала не было. На огромном телевизоре, как обычно, крутили рекламно-патриотическую ерунду. Причем среди мельтешения кадров то и дело всплывала моя угрюмая физиономия. Кстати, физии других чемпионов, как и некоторых серых игроков, тоже нет-нет, да и появлялись в каких-нибудь ток-шоу или новостных блоках. Даже мои вассалы Кранхаргор и Лимба были удостоены эфирным временем, пару раз мелькнув в новостях. По словам нашего пресс-секретаря, оказывается, был у нас и такой, точнее такая, многие каналы предлагали солидные деньги и напрягали все свои связи, чтобы заполучить для интервью или просто как участников передачи моих иномирных игроков. Мне же было некогда заниматься такой ерундой, а приказать им не мог даже генерал Йенсонс. Самое смешное, что я, не прилагая никаких усилий, стал самым популярным игроком в России и Европе. Срихама, один из серых игроков, что был со мной на последнем контракте, даже утверждал, что в Голливуде и у нас снимается несколько фильмов о героических игроках. Как обычно, пройдя в столовую, нагрузил поднос с ясным и двинул к своему столу, за которым уже сидела Моргана с Лимбой. Рядом расположился Довакин, из самого края пристроился Кранхаргор. У паука опять не хватало куска лапы. Похоже, легко им не было. А теперь к новостям турнира. Донесся из телевизора женский голос. Полковник ФСБ Тихонов, также известный как Бер или Первый Чемпион, вместе с группой игроков благополучно завершил контракт ранга. По словам пресс-секретаря генерала ФСБ Йенсенса, группа вернулась, серьезно усилившись и не понеся потерь. Подробнее в специальном выпуске новостей, не переключайтесь. Не обращая внимания на трескотню, ведущий погрузился в интерфейс, размышляя, куда потратить ОП, при этом не переставая мерно двигать челюстями, перемалывая пищу. Двойной победой завершив вторую серию турнирных боев, донеслось до меня со стороны экрана. Есть ли смысл раскачивать тепловое зрение? С одной стороны, оно будет очень полезно, ночью или в пещерах, но с другой, у меня уже есть сумеречное зрение. Присоединенные территории сейчас активно изучаются учеными. Продолжала нудить симпатичная ведущая. Нет, пожалуй, пока не буду вкладываться в это умение, Лучше уж тогда хорошенько раскачать навык метания дротиков. А теперь к мировым новостям. Неудачно сложилась последняя серия турнирных поединков для игроков Индии. Как будто предыдущая была удачной. Подумал я с раздражением. Можно подумать, что все остальные выиграли. Перестав жевать, негромко, не обращаясь ни к кому конкретно, бросил: «Выключи телевизор». Давакин поднялся с места и, подойдя к огромной плазме, взял пульт, лежащий под ней на специальной полочке. Через мгновение экран погас, что вызвало возмущенное гудение игроков. Давакин дерзко посмотрел в зал и, не дождавшись выкриков или иного проявления недовольства, вернулся на место. «Значит, решено, подниму пару уровней метания, остальное пойдет на раскачку заклинания «Выдох ледяного дракона». Как показала практика, нужно иметь несколько разных заклинаний, на случай, если у противника будет к одному из них раскачанное сопротивление. Через несколько минут, потратил все заработанное на турнире, присовокупив к потраченному еще и старые запасы, но поднял «Выдох ледяного дракона» до 10 уровня. Ничего, кроме повышения дальности морозного потока и понижения температуры до 180 градусов по Цельсию, это не принесло, ожидаемой на 10 уровне древа развития не появилось. К тому же обозначился и серьезный минус заклинания, оно могло быть опасным для самого пользователя. Зато умение метания дротиков порадовало, предложив мне на 10 уровне три варианта развития. 1. Плюс 5% к пробивной силе за уровень. 2. Плюс 5% к останавливающей силе за уровень. 3. Плюс 5% к скорости полета за уровень. Выбрал первый вариант, так как в последнее время мне все чаще стали попадаться серьезно бронированные противники. 38% к пробитию, вроде немного. Эх, еще качать и качать это умение, прежде чем оно станет из себя представлять что-то серьезное. Отсюда читай. Закончив прием пищи, поднялся и, размышляя о следующем серьезном контракте, пошел проверить, как там развивается мой кузнец. По дороге наткнулся на полковника Головина с жгучей брюнеткой с погонами подполковника, и если мне не изменяла память, красотка была нашим пресс-секретарем Мариной Заяц. «Товарищ подполковник, можно вас на одну секунду?» Догадаться, что от меня нужно пресс-секретарю, было несложным, вот только ее предложения меня не интересовали. Легко сдвинув с дороги полковника Головина, обошел женщину и, посматривая на ходу мировой чат, продолжил путь. Судя по царившим настроениям, в чате у игроков впервые зародились сомнения в победе. Что творится в интернете, не хотелось даже проверять. В итоге, заскочив к кузнецу, отдал ей свою секиру на усиление и, окончательно растеряв хорошее настроение, пошел в свою комнату в общежитии. Не разуваясь, завалился на кровати с внутренней бродью и открыл статистику оставшихся в живых игроков. Первые 1512 человек. Это просто пиздец. Прошел только первый круг турнирных боев, а половина сильнейших чемпионов уже мертво. Даже если каким-то чудом мы победим Ари, то на втором турнире у нас нет и тени шанса. Игроков синего статуса осталось 6071 человек. Быстро прикинув в уме, понял, что чемпионов не хватит даже, чтобы закрыть второй круг турнира, а это значит, что в ход пойдут серые игроки, когда как против нас по-прежнему будут чемпионы. Что-то мне подсказывает, что третий круг будет последним. Уже без особых эмоций узнал, что серых игроков 664 211. Вижу два малоосуществимых выхода: либо привлечь сильных наемников, что скорее всего будет невозможным, так как платить хай-левелам просто нечем, к тому же, кто гарантирует, что они просто не разграбят землю, и второй — готовить исход. А это значит, нужно найти достаточно крупный осколок, куда можно будет увести все человечество и как можно больше игроков. Думаю, у нас еще будет шанс вернуть себе родину. Интерлюдия 1. США. Пентагон. Джозеф Стилуэлл, генерал армии США, открыл лежащую перед ним синюю папку и обвел тяжелым взглядом собравшихся военных, на мгновение задержавшись на президенте. «Считаю, что дальше откладывать операцию «Троянский конь» нецелесообразно и просто опасно. Предлагаю проголосовать». Руки генералов синхронно поднялись вверх. После недолгих колебаний рука президента присоединилась к остальным. Несколько наиболее влиятельных сенаторов воздержались. План минирования грязными ядерными зарядами территорий, отданными под будущие ставки, вступил в силу. Можно под это дело туда же и ядерные отходы пристроить. Мелькнула у президента США, как ему показалось, удачная мысль. Интерлюдия 2. Китай. После длительного изучения был разработан ряд боевых вирусов. Азиат с седыми волосами, прервался, отпил из высокого стакана глоток воды и продолжил. В связи с последними событиями предлагаю задействовать план Джинси. Председатель КНР кивнул, одобряя инициативу подчиненного. Несколько дней спустя в малопригодных для проживания районах Китая и Монголии были заложены баллоны с часовыми механизмами, наполненными боевыми вирусами, разработанными специально против ОРИ. Повезло, что русские согласились продать часть тела этих насекомообразных, подумал директор МГБ. Без этого все могло бы быть по-другому. Интерлюдия 3. Россия. Секретный бункер. Ваше предложение о размещении нескольких сверхмощных сейсмических бомб одобряю, вкрадчивым голосом произнес президент России. Поручаю вам привести ваш план в исполнение в кратчайшие сроки. Глава 9. Следующее утро после турнира застало меня лежащего на кровати с открытыми глазами и бездумно смотрящим в потолок. Я просто устал. Сегодня же все брошу и уеду в деревню к родителям. Заставил себя подняться с кровати, быстро завершил гигиенические процедуры и направился на выход, на ходу набирая сообщение генералу Янсонсу. Не забыл отписать и своим людям, и нелюдям. Моргане, как самой спокойной и здравомыслящей, приказал присматривать за рабынями, точнее, за кузнецом и швеей. Судьба остальных меня не слишком интересовала. К моему удивлению, на КПП меня ждал капитан Орловский с четырьмя бойцами спецназа. «Сергей Павлович, если вам куда-то нужно отъехать, вы сообщайте мне. Доставим куда нужно». Кивнув капитану, запрыгнул в микроавтобус, бросив водителю к родителям. Нисколько не удивившись, что водитель, плечистый малый, знает, где живут мои родители, расслабился в удобном кресле. Неделю спустя я в отличном настроении и с внутренней улыбкой на угрюмой физиономии выгрузился из микроавтобуса на КПП, откуда и начал свой неоплачиваемый отпуск. За неделю я успел перепробовать с отцом всю коллекцию его наливок и самогонов, пару раз сходить на рыбалку и несколько раз к соседке. Встретившая меня первой Моргана поспешила поделиться со мной новостями. Причем приятных среди них не было. Первое, что она мне сообщила, это про невернувшихся с контрактов игроков. Полтора десятка игроков, среди них один чемпион, навсегда остались в неведомых далях. После поражения во второй серии турнира мы лишились контрактов ранга D+, поэтому вся прокачка происходила теперь за счет CS+, и, как оказалось, большая часть игроков была не готова. Теперь на копеечные контракты ходили большими группами и обязательно под руководством чемпиона. Ха, у нас-то еще ничего, вот китайцы то встряли, так встряли. Заметив мой заинтересованный взгляд, Моргана продолжила с большим энтузиазмом. У них же добыча ОП для чемпионов была поставлена на поток. Три двухуровневых игрока брали контракт D или D+ ранга и легко убивали монстра. А теперь их уровней не хватает для твари из сранговых локаций. Даже когда идут группами по 20 человек, все равно несут потери. Вся их прокачка PCE-тазом накрылась. Следующая новость тоже касалась Китая, и довели мне ее как старшему офицеру ФСБ. Оказывается, существуют еженедельные сводки, куда входят самые важные разведданные, по мнению федералов. Из одной из таких подборок узнал, что наши восточные соседи, прознав о моих двух успешно закрытых контрактах оранга, вдруг решили, что не так страшен черт, как его малюют, и, собрав сильный отряд, взяли контракт на устранение древнего лича. Контракт так и остался незавершенным, а имена китайских игроков исчезли из топ-листа. Вслед за китайцами мой успех решили повторить и американцы, но, увы, с тем же результатом, что и наши восточные партнеры. Зато англичане, как всегда, оказались самыми хитрожопыми. Они за месяц умудрились закрыть 3 контракта, плюс потеряв всего 7 игроков. Еще через пару дней меня к себе пригласил мой начальник генерал Янсонс и выразил озабоченность. Как оказалось, заокеанские друзья всерьез обеспокоились резким усилением российских игроков, и от внешней разведки, на уровне слухов, прошла информация, что на меня возможно будет совершено покушение. Тупость некоторых представителей рода людского просто потрясает, ведь уже всему миру известно, что первый чемпион – это еще один шанс на выживание. Так ведь нет, ради сомнительной сиюминутной выгоды, готовы поставить на кон судьбу всего человечества. Таких лучше сразу валить без суда и следствия. Хотя чего это я разошелся, скорее всего это просто пустые сплетни, сейчас обо мне, чего только в сети не ходит. Интерлюдия. Секта серых братьев существовала уже не одно десятилетие, и несмотря на свою людоедскую идеологию, было сборищем безобидных сумасшедших до недавнего времени. Пару лет назад у секты неожиданно появились деньги и покровитель в самых верхах, что позволило выйти братьям из-под надзора ФБР и снова начать вербовку в свои ряды, и активно готовиться к началу конца света. По замыслу лидера и идейного вдохновителя, перед самым концом света все члены секты должны были дружно покончить с собой, но перед этим помочь уйти на тот свет, как можно больше количеству людей, что и привело к появлению у секты боевого крыла, причем состояли в маленькой армии не абы кто, а бывшие военные с боевым опытом, оружие тоже вдруг оказалось в достатке. Неведомый покровитель даже организовал тренировочные лагеря в Южной Америке. Несмотря на свою одержимость, Марк Дагерберг, лидер культа, не был идиотом и понимал, что его секту к чему-то готовит, поэтому был совсем не удивлен, когда получил приказ ликвидировать самого известного на планете игрока. Обоснования для его убийства были найдены быстро. Фанатикам была скормлена версия, что пока жив первый чемпион, конец света не наступит. В течение недели в далекую Россию под видом туристов выехало несколько десятков боевиков секты. Дни напролет я методично искал подходящий контракт, параллельно перерывая справку, ища любую, даже самую ничтожную возможность победить на турнире. И если с контрактом все было в порядке, я довольно быстро смог подобрать несколько подходящих вариантов, то с планом, дарующим нам победу или хотя бы тень ее шанса, все было плохо. В отчаянии я даже поделился проблемой с профессором, так как считал его по-настоящему умным человеком. «Нужна своя гильдия», – произнес профессор Иволгин после недолгих размышлений. «Это позволит набирать наемников и связывать их системным контрактом, что должно предотвратить возможное предательство. Я не был так уверен в надежности такого контракта, так как в памяти было все еще свежо предательство части наемников во время моего первого контракта ранга. Я читал ваш отчет, там была совсем другая ситуация. Опроверг мои сомнения, профессор. К тому же, насколько я помню, в итоге вернулся лидер гильдии и наказал предателя. Думаю, если все наемники будут заключать контракты только с вами, такой ситуации удастся избежать. Теперь осталось узнать, как создать эту самую гильдию», — проворчал я недовольно. «А еще придумать, чем мы будем платить всем этим наемникам. Думаю, за этой информацией нам следует обратиться к более старшим товарищам ЭЭ, в смысле игрокам, что уже имеют свои гильдии. Полагаю, в ваших странствиях вам попадались такие?» — лукаво спросил профессор, улыбнувшись. «Тот мудак сам сдохнет и людей своих погубит, но помогать мне не будет», — проворчал я, вспомнив главу гильдии из «Осколка мира» Ирин. «Напишу-ка я лучше одному знакомому ошибу. А по вопросу оплаты предлагаю добыть как можно больше профессий и сосредоточиться на их развитии. Как итог, можно будет расплачиваться с наемниками системными вещами. Как будто профессии так легко найти», — отозвался я ворчливо, но больше для проформы, так как у профессора было хоть что-то похожее на план. «Значит, нам нужны кузнецы, зельевары и швеи. Пожалуй, эти три профессии будут самыми ходовыми». Александр Борисович согласно кивнул. «Пожалуй, что так, но лучше брать вообще все подвернувшиеся профессии, думаю, лишними не будут». «Спасибо, Александр Борисович», — от души поблагодарил я профессора. «Да в общем-то ни за что, все-таки земля и мой дом тоже. Я же, скорректировав поиск контрактов с учетом новых вводных, принялся с новыми силами шерстить бесконечную ленту контрактов. Но теперь больше обращал внимание не на условия контракта, а чтобы в награде значилась профессия. Решив, что одному отдуваться за всех глупо, подключил к поиску контракта всех своих игроков, и уже буквально на следующие сутки такой контракт был найден. Контракта ранга 120 оп. Шанс на выпадение системного предмета редкого ранга 37%. Шанс на выпадение системного предмета эпического ранга 13%. Профессия кузнец 1 уровень. Помощь гильдии Натхи 217 мест. Убить Тарварагнида, дракона. Награда: доля с добытого. Штраф: нет. Судя по количеству еще не занятых мест дракона, мы пойдем валить большой толпой, что в свою очередь свидетельствует о том, что зверюга исключительно опасная, надо бы прихватить с собой пару козырей пожирнее. Торопиться с контрактом не стал, решив для начала подготовиться получше. Нужно как можно больше огнестрела, помнится, в мире Аркинсонов оно нам очень помогло, но на этот раз калибры нужны посолиднее. Для обсуждения этого вопроса собрал в столовой свою команду, также позвал нескольких чемпионов, которых я хотел бы видеть в своей группе. Профессор Иволгин получил приглашение автоматом, как один из самых компетентных специалистов по системе, и после недолгих размышлений позвал и нескольких ролевиков из тех, что работали у нас инструкторами, Сейчас, конечно, надобность в них отпала, так как теперь даже самый слабый игрок на тренировке с легкостью побеждал чемпиона мира. Подробно пересказав условия контракта, предложил желающим высказать свои мысли по тактике боя с драконом. Скорее всего, тварь летающая, значит, очень важно как можно быстрее ссадить ее на землю. Несколько неуверенно произнес один из ролевиков-фехтовальщиков. Одобрительно кивнув, записал его мысль в блокнот. Следующим взял слово Александр Борисович. Если бы это было простое животное, то я бы предположил, что у него полые кости, как у птиц, а значит, достаточно хрупкие, но боюсь, здесь скорее всего замешана магия. Если, конечно, дракон не системный, тогда следует ждать еще и умений, не свойственные рептилиям, даже сказочным. Записав мысли профессора, попросил его продолжать. Также, если опять же отталкиваться от известной нам информации, то для замедления рептилий будет очень эффективны морозные заклинания, а огненные, напротив, бесполезны или почти бесполезны. Думаю, что огнедышащее существо по определению будет защищено от высоких температур, добавил Иволгин. Конунг, разреши мне сказать, удивленный скромностью Лимбы кивнул ей. Впоследствии я узнал о причинах такой скромности, оказывается, на военном совете, а по мнению Лимбы, это именно он и был. Открывать рот без разрешения конунга могут только его близкие друзья или наиболее авторитетные воины. Лимба же не была ни тем, ни другим, несмотря на уровень, она все-таки была здесь чужой и чувствовала это. Чудище наверняка будет с крепкой шкурой, иначе зачем собирать такую толпу? Согласен. Пробормотал я, записав в блокнот о мощной броне дракона. Дальше взял слово сам. Бой я себе представляю так. Огнем из пулеметов, повреждаем дракону крылья, после его падения на землю, подключаются минометы и в крайнем случае заклинания, добить монстра стараемся либо умениями, либо заклинаниями, иначе от системы не получим ничего. Но это пока предварительный набросок, не учитывающий множество факторов, вроде того, что там будет и другие наемники и сами гильдейцы, возможно, у них уже есть отработанная тактика против драконов. Мозговой штурм занял еще почти 2 часа мне, только оставалось записывать дельные идеи или наоборот отбраковывать невыполнимые, вроде огромной сети, в которой планировалось запутать дракона. Правда, была проблема, как на него эту сеть набросить, а главное, как поднять гигантскую стальную сеть, любую другую дракон просто сожжет. Составив список потребного и накидав несколько различных тактик на разные случаи, со списком в руках пошел к генералу. По дороге пришлось немного расширить список, так как неожиданно мне в голову пришла еще одна идея. А ведь дракон должен быть очень горячим, что логично, учитывая, что он огнедышащий, а это значит, что тут будет очень эффективный призраерка, причем те, что наводится по тепловому следу. Думаю, и глаз подойдет. Вписав в требование сразу 10 единиц, дошел до кабинета генерала и, проигнорировав заградительный вопль секретаря, стукнул для приличия в дверь, вошел. Как оказалось, вопила секретарша, не зря у генерала были посетители. 2 мужчин средних лет, в хороших костюмах с равнодушными лицами и цепкими взглядами. Что-то мне их рожи не нравится. Увидев меня, генерал скривился, а оба визитера наоборот расплылись в радостных улыбках. Причем, если бы я мгновение назад не видел их безэмоциональные физиономии, то поверил бы в искренность их радости. «Сергей Павлович, а мы как раз о вас говорили». Смерив взглядом источающего добродушие мужчину, отвернулся и, сделав несколько шагов, подошел к столу генерала Инсенса и положил перед ним набросанный мной список. «Все это требуется для операции». Раздраженно зыркнув на меня, Арвид Александрович внимательно прочитал список, едва заметно кивнул и убрал в карман. «Тут у товарища из внешней разведки есть к вам разговор». Генерал кивнул на гостей, с чьих лиц не сходили улыбки. «То-то мне их рожи не понравились». Разговаривать с внешней разведкой мне не хотелось, но генерал пообещал, что если я просто поговорю с ними, то он решит вопрос с вооружением и инструкторами в самые кратчайшие сроки, намекнув в конце, что с внешней разведкой лучше дружить. Похоже, паранойя в разведке цвела и пахла, так как для разговора мы покинули базу ФСБ и перебрались на невзрачную квартирку в паре кварталов от базы.